Глава 7. «Привет». «Привет», — пробормотала Маша, бросив на Богатырева косой взгляд из-под ресниц. «Готова?» Мура пожал плечами. «Перечитал вчера конспект». «На тебя это не похоже», — заметил Всеволод, вытягивая ноги вперед. Теперь ты, Маша, понимала, что таким образом он не бросал вызов всем окружающим и не пытался что-либо им доказать. С протезами только так и можно было сидеть. Вот и весь вызов. «Откуда тебе это знать?» «Ну, говорили всякое», — размыто пояснил парень, не таясь, изучая Муру. А та стушевалась. И если бы не злость, взявшаяся неведомо откуда, вряд ли бы она что-то ответила. А тут нашлась. «Кто говорил?» «Мои бывшие одноклассники?» «Ты больше слушай этих уродов. Они не такое расскажут». «Скажешь, что врут?» «В моем случае, в 99% случаев». «Так ты не отличница». «А тебе какая разница, я не пойму». «Шкурный интерес», — криво улыбнулся Богатырев. «Ты-то хоть конспекты перечитала, а у меня и того не было». «Хочешь сказать, что если бы конспект был, ты бы озаботился подготовкой?» Сева хрипло рассмеялся, запрокинув голову. «Точняк, один хрен даже не открыл бы. Скучно это все, сил нет». «Ну, это такое дело, конечно. Может, и скучно». Только чтобы получить образование, можно было и потерпеть. Лично Мура очень рассчитывал заполучить приличную должность со временем и как-то по жизни подняться. Хотя Богатырёву, конечно, на этот счет можно было не париться. Ему мама с папой до конца дней все обеспечили. «Зачем тогда восстановился?» Сева скосил на нее взгляд и перевернул свой найковский снэпбэк козырьком назад. «Чтобы делать хоть что-то, Мура. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, куда меня завело все это дерьмо». Парень кивнул вниз и отвернулся. Хотя Маша тоже отвела взгляд. Ей было невыносимо жаль. Она всю ночь после их встречи и все последующие дни не могла избавиться от картинки его изуродованных ног перед глазами. Это невозможно было осмыслить. Ту боль, которую он, должно быть, терпел. Боль не только физическую, но и душевную, сопряженную с крушением всех надежд, всех планов, которые любой человек его возраста строил на перспективу. Все это рухнуло прямо парню на голову, придавило тяжестью несбыточного, новыми проблемами и страшной реальностью, под которую теперь ему нужно было подстраиваться. Как он смирился со всем, как принял, свыкся ли с тем, что так вышло, или до сих пор проклинает тот день, который все изменил. «Ты бы мог сосредоточиться на творчестве», — внесла робкое предположение. «Мог бы, если бы. Черт, ты себе можешь представить рэп-звезду ампутанта?» Маша поежилась. «Свыкся? Да ни черта». Горечь прожигала Севу изнутри и вырывалась наружу, задевая своими искрами всех вокруг. Должно быть, его близким приходилось очень нелегко. «Но ты же можешь стоять на сцене?» Богатырев хмыкнул. В том-то и дело, что только стоять. А от рэпера многого и не требуется. Топчи себе потихоньку, руками маши. Как у вас заведено? Маша не была уверена, что поступает правильно. В одном она не сомневалась. Жалости Сева не принял бы. Вполне возможно, что сейчас лучшая тактика в разговоре с ним — это вызов. Ну, ей, по крайней мере, казалось так. «Руками махать?» — дернул кончиком рта. «Ага, жестикулировать». Мура качнулась телом из стороны в сторону и помахала перед лицом Богатырева ребром ладони. Потом отвела руку вниз и немного в сторону, прижав безымянный палец к ладони, сделав пару классических жестов, характерных для свободного флоу. «У тебя неплохо выходит», — заметил Сева, с интересом наблюдая за Мурушкиной. «Могу дать пару уроков», — стушевалась она, сплетая пальцы в замок. «Почему нет? Можно после экзаменов куда-нибудь забуриться». «О, нет, извини, я потом на работу». Кто бы мог подумать, что спустя 2 года Мура откажет Богатырёву в свидании? Никто? А вот так случилось. И главное, ведь не ёкнуло ничего. Абсолютно. Будто это не по этому человеку она так долго убивалась. Будто не им болела. И что виной? Прошедшие годы или чувства к другому мужчине? Не имело значения. Главное, что она на многое теперь смотрела иначе. И на себя прежнюю тоже. «Понятно», — зло фыркнул Богатырев. И эта злость почему-то ей по нервам проехалась, как наждаком. «Что тебе понятно?» — уточнила Мура. «Ой, все! Типа ты сама не знаешь». «Не знаю». «Отмазки лепишь эти тупые. Думаешь, я их схаваю? Как же вы все затрахали со своей жалостью?» Сева повысил голос, и на них стали оглядываться другие ребята, которые кто где мог повторяли билеты. «Какие отмазки, Сева? Какая жалость? Тут меня жалеть надо. Лето на дворе. А у меня то учеба, то работа. Я бы, может, и с радостью куда-нибудь забурилась, да только на работу надо». «Ага, я уже повторяюсь». Бросив на нее подозрительный взгляд, Сева провел ладонью по коленям. Пульс на его шее бился так сильно, что дракон, изображенный на ней, казался живым. Пугающее зрелище, если честно. «То есть ты не пытаешься от меня отделаться и все такое?» Глядя в пол, Мура покачала головой. «Не пытаюсь, Сева. Конечно, моя детская влюбленность осталась в далеком прошлом, но зла я на тебя не держу. И не вижу причин, по которым мы не могли бы общаться». «Только общаться?» «Как я уже сказала, все остальное в прошлом». «А если бы у меня были ноги?» «Ничего бы не поменялось», — перебила парня Мура. Богатырев ничего не ответил, только еще раз хмыкнул. И практически тут же в коридоре мелькнула светленькая макушка Лизетты. Мура встала и пошла к ней навстречу, дабы избежать очередных разборок подруги с Богатыревым. А то мало ли, вдруг то не понравится, что они дышат с ним одним воздухом на двоих. Экзамен в тот день Мура сдала на четверку. Однако ее такая оценка вполне устраивала. Эта мать, когда Маша училась в школе, за любые оценки, кроме «отлично», ее убивала. А теперь Мура только хвалили. И дед, и Иван, которому она сообщила о результате по телефону. И знала ведь, что иначе не будет. Но все равно каждый раз удивляла, что ей больше не нужно соответствовать чьим-то запросам в ожидании подачки в виде еще одной дозы любви. Неправильной любви, суррогатной. Но в детстве Мура этого не понимала и все сильнее укоренялась в мысли, что ради этой пресловутой любви что-то кому-то непременно должна. Ей тогда не приходило в голову, что родительская любовь, как и любая другая, должна быть бескорыстной. Возможно, даже иррационально. Она старалась стать лучше во всем, а потом робко несла в кулачке свои достижения, щедро делилась ими, но их всегда было мало. Всегда. Подавленная, с испорченным настроением, Мура поехала на работу. Самохин даже поболеть нормально не мог. Несколько дней и все. Уже скачет по офису, как сайгак. Нет, так-то, конечно, лучше, спокойнее. Работа у Дмитрия дома ее расслабляла. Совершенно невольно Машины мысли уносились куда-то прочь от накладных и писем, от договоров и смет. И разговоры они вели какие-то странные, философские. И несло ее в этих беседах куда-то совершенно не туда. Маша заварила зеленый чай, посмотрела оставленную ей работу и принялась разгребать со стола. Подшивать письма, регистрировать ответы. «Добрый вечер». «Добрый вечер, Дмитрий Николаевич». Стараясь не показать своего удивления, кивнула Мура. Не то чтобы Самохин с ней не здоровался раньше, но обычно это происходило на бегу. Быстрый кивок головы, вот и все приличествующие случаю церемонии. «Как прошли выходные?» «Нормально». «Как свидание?» «Свидание?» «Ну ты же в пятницу на свидание ходила? Или я что-то попутал?» «Наверное». Покачала головой Маша, ошарашенная вопросом начальства. «Мы с подружкой ходили в клуб», — добавила торопливо, уткнувшись в разложенные на столе документы. «И как? Понравилось?» «Клуб как клуб». «Клуб как клуб». «Ответ как ответ». А он дурак дураком. Нашел о чем разговаривать. А главное, с кем? С собственной секретаршей. Девчонкой 20 лет от роду. Сидит, ничего понять не может. И стесняется. Даже кончики ушей покраснели. Думает, небось, какого хрена он к ней привязался, старый дурак. Самому бы узнать, чего бомбануло так сильно. Как-то не любил он поговорку «седина в бороду, беса в ребро». Да и, наверное, мало она к нему сорокалетнему относилась. Не дед уж точно. На пике формы. Когда и хочется, и можется, и вообще вся жизнь, считай, впереди. Только у нее эта жизнь 20 годами форы. Как минимум. Всего-то. Что хоть за клуб? Приличный? Она вскинула взгляд, моргнула недоуменно. Нормальный. Они сейчас взялись организовывать рыбату. Ну, знаете, интересно было. Вот. Говорит же. Пропасть между ними. Шириной в 20 лет. Рыбатва ей интересна. А он бы и знать не знал, что это за зверь такой. Рыбатва. Если бы собственный сын этим дерьмом всерьез не увлекся. Вот с кем бы Марушкин нашел общий язык. А он в этой теме весьма поверхностно плавал. Только Сивина треки слушал несколько раз. Невольно Самохин хмыкнул, перенес вес с одной ноги на другую и, злясь на себя, развернулся, чтобы к чертям собачьим покончить с этим идиотским, никому не нужным разговором. Неосторожным движением смел со стола дураков. Маша резко наклонилась, чтобы его поднять. Он присел. Невольно их лица оказались на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Дмитрий резко втянул в себя воздух и его натуральным образом повело. Под наркотой, наверное, так себя чувствуешь. Когда хочется еще и еще вдыхать ее нежный, изумительный, тонкий аромат, слизывать его вкус, втирать в себя. Маша подняла темно-рыжие ресницы, оголяя немного испуганный, беззащитный взгляд. Взволнованно облизала губы. И все. Будто тормоза отказали. Он жадно набросился на ее рот, сместился с пяток на колени, принимая более устойчивую позу, и дернул девушку на себя. Острые холмики ее груди прошлись по его телу, распространяя по венам импульсы похоти. В мозгу будто что-то взорвалось. Дима толкнулся языком внутрь сладкого рта, легонько прикусил губы. Ладони зарылись в мягкие волосы, не позволяя девушке отстраниться. Пальцами одной руки Дмитрий гладил нежный затылок и шею. Второй действовал намного более бесцеремонно. Сминал бедра, оглаживал маленькую попку. Самохин набросился на Машу с такой жадностью, что не сразу понял, что ее ответные ласки ничуть не уступают в своем напоре. На мгновение он отстранился, поймал ее расфокусированный, потерянный взгляд, провел по воспаленным искусанным губам большим пальцем. А девочка тянулась за его лаской, как привязанная. Неумело, но так искренне, что у него все сомнения летели в тартарары. И разложить ее хотелось прямо здесь, на ковре в приемной. Но что-то удерживало от спешки. Возможно, интуитивное понимание того, что с ней так нельзя. Как-то не по-человечески это было и грязно. Самохин нехотя отстранился. Не удержавшись, провел костяшками по девичьей груди, чувствуя, как замирает ее дыхание. «Пойдем», — просипел, поднимаясь и протягивая ей руку. «Как куда?» «В какое-нибудь нормальное место, не клуб». Пошутил, не то чтобы удачно. «А как же работа, Дмитрий Николаевич?» Самохин фыркнул. Посмотрел на Муру с намеком, покачал головой. «Ну какая работа, Маша? Пойдем. Будем думать, что мне с тобой дальше делать».